родословные у Аки разных племен, как идолов, обычно каменных, иногда деревянных или даже медных, как в случае с Каньяри, а одних без какой-то определенной биоморфической формы, других в форме птиц или животных. Я так долго связывал формулировку «звезды — это животные» с поведением животных в мифах, что никогда не задумывался над тем, чтобы применить это к родословным уакам. Как только эта идея осенила меня, она привнесла в мой мозг горы информации. Представление о том, что каждый вид животных имел небесный прототип, заботившийся о благополучии данного вида, — это известный факт аанской этнографии. Как уже говорилось, Уртон показал, что в современном «мисминее» рождение земных лисов связывается с сезонными ритмами лиса небесного. Аналогичным образом Зуидема и Уртон показали, что ингские ритуалы, посвященные размножению лам, проходили в соответствии с различными положениями небесной ламы. Эти представления были знакомы также испанским хронистам. Акоста писал: «Они, индейцы, приписывали особые свойства различным звездам, и те, кто нуждался в покровительстве, поклонялся им. И вообще они полагали, что у каждого вида, животного и птицы, который водится на земле, на небесах есть его подобие, ответственное за его, то есть каждого вида, размножение и увеличение численности». Кобо также пишет: «Короче говоря, для каждого вида животных они различали звезду на небе, и есть много звезд, которым они поклонялись, и они дали им имена и стали осуществлять жертвоприношения». Анонимный хронист дал наиболее полное описание этого явления. Другим звездам, как и различным знакам зодиака, они приписывали разные виды заботы о них, охраны и поддержки. Одни в отношении стада, другие в отношении львов, третьи в отношении змей, четвертые в отношении посевов и так далее для всех прочих вещей. Кроме того, некоторые группы говорили, что у каждого из этих богов или звезд имелись двойники и копии среди тех живых существ, о благополучии которых они заботились. И также они говорили, что такая-то и такая-то звезда имела форму ягненка, то есть ламы, потому что ее забота стояла в защите и охране овцы, ламы. Такая-то и такая-то звезда имела фигуру льва, такая-то и такая-то звезда имела форму змеи. И то, что случалось с теми, что на земле, обусловливалось статуями или образами тех идей или вещей, соответственно, тем заботам, которые каждый из них имел. И таким образом появились идолы из камня, дерева, золота, серебра и так далее, которые, как они говорили, представляют богов, пребывающих на небесах. Описание хронистам этих статуй фактически идентично другим описаниям статуй родословных уак. Согласно анонимному хронисту, скульптура представляла небесного прототипа и покровителя земной живой формы. Кобо также предполагал подобную возможность. Как Акоста и анонимный хронист говорили о заботе покровительствующих звезд по отношению к соответствующим им животным видам. У них, индейцев, появилось множество мест поклонения и гуакас, и каждая область имеет свою собственную, а эти уаки являлись родоначальниками и главами каждой нации. Их предназначение состояло в охране и размножении людей данной области. Уорочерийская рукопись дает четкое обозначение этого же понятия родословной уаки как творца-покровителя. Здесь к уакам обращаются как к покровителям людей, которых ты сотворила, которых ты создала. Саломон и Уриосты в комментарии об использовании в уорочерийских мифах второй части этого слова «камак» показали необъятность этого понятия. Глагол «камай», по-видимому, расходится с близкими толкованиями «создавать», потому что создавать означает воздействие на ничто, в то время как камай означает сообщение энергии уже на личной материи, и придавать форму, потому что придавать форму предполагает только начальное формирование инертной материи, в то время как Камай — это непрерывные действия.